Я села в уголок, включила компьютер и стала усиленно вспоминать. Дело было во вчерашнем сне. У него была какая-то связь с сегодняшней встречей с Карамазовым. Значит, опять я бегу по лестнице, вижу незапертую дверь квартиры Вадима, вхожу, не задерживаясь, в прихожей, останавливаюсь на пороге, пораженная открывшимся мне зрелищем. Замученный человек привязан к креслу. Дальше, вместо того, чтобы бежать из этой квартиры, я совершаю идиотский поступок. Хочу подойти к нему поближе, чтобы помочь, если он еще жив. Я делаю неуверенный шаг вперед, спотыкаюсь обо что-то и лечу вперед. Перед моим мысленным взором так ясно встало все случившееся в квартире на Некрасова, что, наконец, до меня дошло все. Я встала и набрала номер Кирилла. Опять у него было занято. Куда же идти? Прямо в милицию? Ладно, дадим Кириллу еще один последний шанс. «Миша, мне надо уйти», — сказала я нетерпящим возражений тоном. Он так удивился, что ничего не сказал. Как ненормальная, я выскочила на улицу, поймала первого попавшегося частника и назвала адрес Кирилла. «Если его не будет дома, пусть пеняет на себя. У меня уже лопнуло терпение». Как видно, Кирилл был в прихожей или увидел меня в окно, потому что открыл дверь сразу же, не успела я позвонить. Я влетела как вихрь, в маленькой прихожей было тесно, поэтому, чтобы затормозить, мне пришлось схватить Кирилла за плечи. «Ты зачем здесь?» — отшатнулся он. Я вспомнила, какое у него вчера было несчастное лицо, когда я ушла от него. Как он думал, к пьяному Игорьку, и решила, что он сердится за вчерашнее. Ну, какое это имело значение, когда я знала имя убийцы Вадима? «Кирилл, я все знаю, это Карамазов». «Что ты знаешь?» «Я вспомнила, я все вспомнила». «Это он», — говорил тем мерзким голосом, — «и он убил Вадима». «Что?» — заорал он. «Да-да, Кирюша, милый, послушай, я знаю, ты мне не веришь, думаешь, что я не в себе, но послушай, послушай скорее». Я рассказала ему свой сон, вернее, это был не сон, а воспоминание, как я шагнула туда, к Вадиму, стараясь разглядеть и помочь, если можно, как споткнулась о деревянную резиновую трость с трогательной галошкой внизу, чтобы не сильно стучало. И по голове меня он потом стукнул тоже этой палкой. «Не может быть», — задумчиво проговорил Кирилл. «А хотя...» Значит, он тогда в воскресенье утром отправился туда к Вадиму, чтобы проследить, где тот живет. Он уже давно знал, он все знал. Дождался, пока уйдут бандиты, потом пошел туда сам, чтобы поразнюхать. А Вадим, очевидно, очнулся и попросил у него помощи, стал кричать. Тот испугался, что люди услышат, но и выстрелил в него со страху. А потом ты пришла, он решил тебя подставить, сфотографировал рядом с трупом и бросил там без сознания. Сам слинял, а тебя нашли вернувшиеся бандиты. Видят, тот уже покойник. Может, ты что знаешь? И забрали тебя на дачу. Как в машине ехали, я помню. В это время зазвонил телефон. Кирилл махнул мне рукой, подожди, мол, и бросился к аппарату. Он не снял трубку, а нажал какую-то кнопку, и в комнате громко зазвучал слишком хорошо мне знакомый тусклый механический голос. «Надеюсь, мне нет нужды представляться?» «Опять вы?» — закричал Кирилл. «Какого черта вам от меня надо?» «Наше дело еще не закончено», — проскрипел голос. «Мне надо получить от вас одну вещь». «Какую еще вещь?» «Мы так не договаривались. Это не важно. как мы договаривались. Важно то, что с помощью вашего плана произошло ограбление квартиры коллекционера и два убийства. Услышав такие слова, я дернулась было, но Кирилл свирепо посмотрел на меня и показал здоровенный кулак. Я закрыла рот рукой, чтобы не заорать. Так вот, повторяю, или вы отдаете мне эту вещь, или компетентным органам станет немедленно известно, что сигнализацию в квартире коллекционера делал Кирилл Михайлов. Он же сделал для злоумышленников план размещения датчиков, и на плане этом есть его отпечатки пальцев. Уму непостижимо. Я уже перестала что-либо понимать. Чтобы Кирилл связался с уголовниками, я не могла поверить. Но тогда почему он так испугался вчера, когда я застала его, можно сказать, на месте преступления? Я решила послушать дальше. «Хорошо, допустим, я соглашусь», — осторожно сказал Кирилл. «Какие вы можете дать мне гарантии?» «Условия тут буду ставить я», — закричал голос. «А ты, щенок, будешь делать только то, что я тебе скажу. А теперь запоминай инструкции, куда надо принести брошку». «Вот это да! Оказывается, это злополучная брошка-паучок, из-за которой у меня было столько неприятностей, из-за которой опасность угрожала моему ребенку, из-за которой я тряслась и не спала ночами, из-за которой погиб Женя, она у него, у этого монстра, у этого лживого чудовища. И он молчал и ни слова не сказал мне об этом, видя, в каком я состоянии, еще симулировал, подлец, сочувствие ко мне и какие-то чувства. Этот жуткий монотонный голос начал долго диктовать ему инструкции, но я уже ничего не слышала. Хорошо, что передо мной не было зеркала. Наверное, я выглядела так, что сама себя испугалась бы. Я не стала кричать, потому что у меня перехватило дыхание от злости. Но, дождавшись, когда он положит трубку на рычаг, я тут же набросилась на него с кулаками. Он пытался увертываться от моих ударов, и сделал это мерзавец довольно ловко, еще бы, мастер спорта по самбо. Скотина, мерзавец, уголовник! Таня, да подожди ты, я все объясню. Не желаю слушать твоих объяснений, опять все наврешь. Стой! «Стой же ты! Да прекрати царапаться!» Я пустила в ход ногти, и это действительно получилось намного эффективнее, чем кулаки. Ведь этот метод ведения боя более свойственен женщинам. Я чувствовала себя дикой кошкой, прямо озверела, визжала, царапалась. Кирилл никак не мог со мной справиться. «Негодяй! С самого начала брошка была у тебя!» Я с ума схожу от страха. Ребенка отдала чужим людям, а он, нагло глядя мне в глаза, врет, что ничего не знает. Мало тебе досталось от арабов. Жаль, что они тебя вообще... Да прекрати ты! Ой, больно! Ну перестань, я все объясню! Убийца, бандит, извращенец! Дело в том, что, понимая, что в честной борьбе с моим маникюром ему не выстоять, этот уголовник и растленный тип лишил меня свободы слова долгим поцелуем. И я как-то сразу забыла, за что я на него разозлилась и почему вообще мы ссоримся. Только одна мысль вертелась у меня в голове. Почему он не сделал этого раньше? Тогда я бы раньше поняла, зачем я пришла к нему вечером в воскресенье и что я нашла в этом человеке, с такими ласковыми губами и сильными руками. «Ох, Кирилл!» — я перевела дух. Этот нахал выглядел абсолютно спокойным. Потом он что-то понял по моему лицу и улыбнулся. «Совсем все вспомнила? Или только плохое?» «Но зачем же ты так с брошкой? В моем голосе против воли прозвучали слезы. «Девочка моя, неужели ты могла поверить, что я когда-нибудь способен причинить тебе вред? Я прекрасно знаю, что на риторические вопросы такого рода нельзя отвечать. Ответив «нет», ты лишаешь себя дальнейших аргументов в споре. Ответив «да», не оставляешь противнику никаких шансов. Но его поцелуй ощутимо повлиял на мои умственные способности, потому что я ответила «нет». «Умница! Тогда что же ты так разошлась? А ты бы как реагировал на моем месте?» «Я нашел брошку только после арабского погрома, утром, когда ты ушла. Она в диван провалилась, в щелку. А тебе не сказал про это, потому что ты бы со страху наделала глупости. Они все равно бы тебя в живых не оставили. Валентина с Вадимом тебя с самого начала приговорили. Ты им нужна была для эксперимента». «Какого еще эксперимента?» — похолодела я. «Таня, некогда мне», — взмолился он. «Это полдня надо рассказывать. Там в брошке была микропленка со всеми материалами. Я прочитал и все понял». «А я, значит, ничего бы не поняла. Я, между прочим, тоже грамотная и высшее образование имею. Я тебе потом все объясню. Так вот, если бы ты отдала брошку Карамазову, то арабы бы тебя продолжали преследовать. А если бы Валентине, то все равно арабы убрали бы нежелательного свидетеля». «Слушай, до сих пор не верится, что это Карамазов. А почему он таким голосом говорил? Ты не догадалась? Это приспособление такое, аппарат для людей с поврежденными связками. Он усиливает шепот». «Ну надо же! Тань, я тороплюсь. Не было никакого убийства, это ловушка, чтобы его поймать. Сейчас только Володе позвоню и побегу. Ты пойми, ведь доказательств никаких на Карамазова у нас нет. Ты ведь там у Вадима видела только его палку, поэтому надо его поймать с поличным. Там, куда он звонил, наверное, никого не было, и он надиктовал на автоответчик, что идет навстречу с нашим общим другом, что встреча на Петропавловке, и точное место и время. Пока он говорил, я причесалась, застегнула куртку и собралась идти вместе с ним». «Ты что это еще выдумала? Ты не вообразила ли, что я тебе позволю со мной идти? Ты что, хочешь ребенка сиротой оставить? Будешь здесь сидеть и носу не высовывать?» Он так орал, что я решила сменить тактику. Было понятно, что с собой он меня не возьмет. Поэтому я смирно села в уголке и выглядела, как сама невинность. «Если я не вернусь», — продолжал Кирилл тоном ниже, — «у Гены есть ключи. Он придет вечером и тебя выпустит. Понятно?» «Понятно», — кивнула я. «Татьяна, дай слово, что будешь меня слушаться». «Конечно, дорогой». Я смотрела ему в лицо честным, незамутненным взором. Очевидно, я перегнула палку, потому что он что-то заподозрил. «Так, дверь я закрою, ключи заберу. Тебе изнутри не открыть. Если через окно, то тут решетка, а из кухни тебе нипочем не вылезти». «Да-да», — кивала я. Все это я делала для того, чтобы ему не пришла в голову одна простая мысль — спрятать мою одежду, а вернее обувь, потому что на худой конец я могла бы натянуть его свитер, но в ботинках 42-го размера я далеко не уйду. Но он смотрел подозрительно, поэтому я подошла к нему, обняла и поцеловала так, что когда он оторвался от меня через 3 минуты, то сказал только, что если сейчас не уйдет, то не уйдет никогда, и плевать на Карамазова. Гражданские чувства одержали верх. Кирилл запер меня на все замки и умчался в неизвестную даль. Я металась по квартире, как тигр перед кормлением. Это же надо такое придумать. Он будет ловить Карамазова, а я должна сидеть тут и ждать у моря погоды. Ну уж нет. Я, конечно, дала слово слушаться Кирилла, но только не сегодня. Сегодня я должна сама поймать этого негодяя, и я это сделаю. Дверь заперта. Замок я не выломаю. Да и неудобно. Буду шуметь, соседи услышат, милицию вызовут. На окне комнаты действительно у Кирилла была решетка, хоть и довольно хлипкая. Но вот кухня. Пройдя на кухню, я поняла, почему Кирилл не волновался. Рамы были заперты на здоровенные старинные шпингалеты, которые все проржавели. Открыть их не было никакой возможности. Я походила вокруг окна, подумала немного, а потом решила, что раз шпингалеты не открыть, то я могу их отвернуть совсем. Вылезу в окно, прикрою, потом вернемся, на место поставим. Все-таки все мужчины удивительно самодовольные создания. Им почему-то никак не может прийти в голову, что женщина моей комплекции способна держать в руках отвертку. Казалось бы, ну что тут такого сложного? Отвинтить 4 винта. Но потрачу я на это вдвое больше времени, чем средний мужчина. Но ведь сделаю же. Но нет, им кажется, что мы такие дуры, что держим отвертку другим концом или вообще путаем ее со стамеской. Вот совсем нет у нас мозгов. Хоть тут как раз мозги и не требуются. Кирилл в этой суматохе не принял во внимание, что я одинокая женщина. Ремонт в моей комнате мы сделали вдвоем с Галкой. Карниз и полки прибил Сережа. Но он часто уезжает, и вообще у него масса дел. А если я буду за каждую мелочью обращаться к приятелю или еще какому-нибудь соседу, то рано или поздно они дадут мне понять, что спасибо не отъедешь, и будут по-своему правы. А от женщин моего возраста и внешности мужчины денег не берут, предпочитают получить в иной валюте. Так что мне пришлось научиться самой забивать гвозди и делать многое другое. В нижнем ящике кухонного стола я нашла у Кирилла кучу всяких инструментов и принялась за работу. Как я уже говорила, окна кухни Кирилла выходили в глухой колодец, превращенный жильцами в коллективную помойку. Ну да ладно, сначала вылезу, потом посмотрим, что делать дальше. С чертовыми винтами я провозилась гораздо дольше, чем рассчитывала. Но после первых двух дело пошло быстрее. Я до крови ободрала костяшки пальцев, сломала ноготь, но все же добилась своего. Подумаешь, какая сложность. Я вас умоляю, не смешите мои тапочки, как говорит герой моей любимой телепередачи. Потом я прыгнула во двор. Бррр. Чего только не напихали сюда бессовестные жильцы за долгие годы. Старые пружинные матрасы, какие-то ватники и рваные халаты, поломанные куклы и этажерки. Был даже патефон с разбитыми пластинками. Слава богу, пищевые отходы мне под ноги не попались. Все-таки были у людей остатки совести. Я прикрыла окно снаружи и огляделась. Никакого выхода из этого тупичка, как я знала раньше, не имелось. Однако в него выходили окна не только квартиры Кирилла. Одно окно было аккуратно занавешено изнутри портьерой. Подойдя, я заглянула в оставшуюся между занавесками щелку и увидела семью за обеденным столом. Там была девчушка Аськиного возраста, и пугать ее мне не захотелось. На следующем окне шторы тоже были задернуты неплотно. И еще не заглядывая туда, я услышала вопль: «Убирайся к ней, раз она тебе так нужна!» В комнате здоровенная бабища в халате поверх ночной рубашки, хотя на дворе был белый день, рыдала в полотенце, а у ног ее ползал хиленький мужичонка и повторял в ее коленки, выше он не доставал, «Ты же знаешь, что я без тебя жить не могу!» Вся сцена игралась на постоянном накале страстей, и реплики повторялись по нескольку раз на бис. Поскольку я оказалась единственной зрительницей этого потрясающего спектакля, то уже подняла было руки, чтобы захлопать, но вовремя опомнилась. Если я сейчас сделаю попытку влезть в окно этой милой семейной пары, то мужичка просто убьют. Да и мне достанется. Мне стало жалко незадачливого героя-любовника, да и себя заодно. Поэтому я передвинулась к последнему окну. Это оказалось совсем без занавесок. И была видна пустая голая комната, освещенная лампочкой без абажура. Посреди комнаты на самодельном табурете сидел небритый мужик в майке и рваных тренировочных штанах. Перед ним на полу стояла полупустая бутылка водки, и он смотрел в угол таким тяжелым взглядом, что мне страшно было даже подумать, что ему там мерещится. Я решила, что этому я совсем не помешаю, что он меня, скорее всего, просто не заметит. Ощупав окно, я поняла, что оно не заперто. Этому алкашу было не до таких мелочей. Я тихонько надавила на створку, и она отворилась. Взобраться на подоконник снаружи оказалось намного труднее, чем изнутри. Пришлось подтащить к окну старую тумбочку. Благо, подручного материала во дворике валялось более чем достаточно. Я вскарабкалась на окно и как можно тише спрыгнула на пол. Хозяин комнаты в это время решал труднейшую проблему – допивать сейчас или оставить на вечер. Мне казалось, что я слышу скрип его мозгов, не привыкших к такому усилию. Очень медленно на цыпочках вдоль стеночки я начала двигаться к двери. Очевидно, к хозяину внутрь все же проникали посторонние звуки, потому что он перевел свой тяжелый взгляд на меня. Я постаралась придать своему лицу потусторонний вид и продолжала движение. «Нет меня совсем. Призрак я, фантом, плод его больного воображения». Очевидно, алкаш так меня и воспринял, потому что потерял ко мне всякий интерес, и я спокойно вышла из комнаты. Коридор был узкий, длинный и страшно захламленный. Прикинув, в какой стороне должен быть выход, я двинулась наугад, лавируя между старыми шкафами, сосланными на покой, комодами и коробками с неопределенным барахлом. Через некоторое время навстречу мне попалась тетка средних лет в бегудях и цветастом халате, с кастрюлей горячего супа в руках. Увидев меня, она чуть не выронила кастрюлю и заорала. «Опять к Ваське всякая шваль ходит!» В коридоре было темно, и тетка меня не разглядела, поэтому я не обиделась и любезно сказала. «Спокойно, тетя, скажите, где выход, и я ухожу». «Да ты, может, сперла у него чего?» «Да что у него красть-то?» — изумилась я. «И то верно!» — мирно согласилась тетка и сказала, где выход. Оказалось, я шла совершенно не в ту сторону. Вот так всегда с ориентацией у меня плохо. Могу в трех соснах заблудиться. На следующем витке лабиринта, простите, коридора, на меня сверху свалился огромный кот. Весил он не меньше 10 килограммов. Кот не имел в виду плохого, просто иначе ему было не слезть со шкафа. Вот он и поджидал одиноких прохожих. От удара котом плечо заломило. Вот раскормили всей квартирой, а еще жалуются, что плохо живут. Наконец обнаружился выход из этих катакомб. Едва справившись с бесчисленными замками, я вывалилась наружу. Я оказалась совсем на другой улице, не на Зверинской, но эта часть Петроградской стороны тем и хороша, что где бы вы ни находились, вы всегда увидите шпиль Петропавловской крепости, и я быстро пошла в нужном направлении. Настроение у меня было довольно боевое, я вспомнила все, весь этот несчастный пропавший день. И у меня теперь есть Кирилл. Сейчас надо только поймать этого крысеныша Карамазова, а потом можно будет привести Аську из ссылки, и все будет прекрасно.